Глава 17. Дни шли за днями, все как-то устаканилось. Мы вошли в обычный ритм занятий, дом не рушился, сад стоял на месте, а соседи не требовали отселить нас куда-нибудь подальше. Станислав много времени проводил на работе. Он умудрялся вырываться и уделять время Карине. Устраивал мне краткосрочные выходные на несколько часов, а ей маленькие праздники, о которых она потом рассказывала взахлёб. Меня он больше с собой не звал. Ни разу. Уж не знаю, что тому послужило причиной. То ли мой отказ и рассказ об усталости, то ли выволочка от Заи. А может, просто понял, что оставаться с дочкой наедине — это куда интереснее и полезнее, чем таскать с собой ещё и няню. Теперь мы редко виделись. Пост сдал, пост принял. «Как у вас дела? Как проходят занятия?» «Отлично! Карина очень одаренная девочка. Вот, собственно, и все. Так, собственно, и правильно. Во всей моей теперешней правильной и размеренной жизни был только один недостаток. Я перестала спускаться по вечерам на кухню и заваривать чай. И теперь вечера стали скучными и однообразными. Так и было. До сегодняшнего вечера». Станислав вернулся домой раньше обычного, но не стал объявлять программу развлечений и прямо с порога хватать Карину в охапку, чтобы отправиться с нею в сад или в один из укромных уголков дома, где можно вместе складывать пазлы или сражаться не на жизнь, а на смерть в шахматы. Он лишь сказал: «Я сегодня поработаю дома, буду занят. Так что, кроха, увидимся за ужином». Карина, в последнее время совершенно не обделенная вниманием отца, восприняла эту новость спокойно, даже с энтузиазмом. «О, прекрасно!» — заявила она. «Значит, я смогу выкроить полчаса, чтобы поболтать с Джоном». «С Джоном? О чем это вы будете болтать с Джоном?» С напускной строгостью посмотрел на нее отец. И все-таки, хоть строгость и была напускная, что-то в его взгляде было такое, что сулило этому самому Джону или любому, кого ясноглазая красавица со временем ему предпочтет, много серьезных разговоров и самого пристального внимания. Это было трогательно. Так трогательно, что я ненадолго расслабилась и не успела отвести от Станислава взгляд. И тут же была застигнута на месте преступления. Он повернулся ко мне резко, а затем сказал: «Саша, когда Карина уляжется спать, зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет». И вот сейчас никакой шутливости в его тоне не было. «А что случилось?» — попыталась я прояснить ситуацию заранее. «Давайте позже». Не стал вдаваться в подробности он. Видимо, это было что-то такое, что при Карине обсуждать не следовало. «Да, конечно», — сказала я. А что я еще могла сказать? Остаток вечера прошел очень нервно. Я пыталась угадать, что же может значить это приглашение, о чем он хочет поговорить. Ежедневные отчеты об успеваемости он получает. С Кариной все в порядке. Мы отлично справляемся с программой. Хотя если нормальный человек посмотрит на эту программу, он сразу поймет, чтобы с ней справиться, нужно несколько детей и несколько нянь. Я усиленно перебирала в уме все наши проступки, силясь угадать, какой из них причина такого необычного приглашения. К счастью, Карина в этот вечер уснула моментально. Или к несчастью. Может, на ковер к боссу не стоило торопиться? Перед тем, как войти в кабинет Станислава, я задержалась, робея. Почти как в тот день, когда впервые пришла сюда на собеседование. Но никакого дежавю. Тогда это было тогда, а сейчас — сейчас, и все иначе. Я мягко постучала в дверь, услышала разрешение войти и переступила порог. «Добрый вечер», — сказал он мне, хотя мы сегодня вроде уже виделись. Было видно, что он не решается заговорить о том, о чем собирался, и даже нервничает. А вот это напугало меня по-настоящему. Что может заставить нервничать Станислава, если даже пьяные дебоширы ему на один зуб? Я сегодня созвонился с Ларисой Ивановной. Я даже не сразу поняла, о ком идет речь. с Ларисой Ивановной? И тут же вспомнила. Директор нашего агентства. Это же надо было так далеко оторваться от реальности, чтобы забыть такие важные вещи. Она завтра пришлет свою сотрудницу, няню. Сказала, что женщина вполне достойная и опытная. И добрая. Надеюсь, они с Кариной поладят. Но вам надо будет вести ее в курс дела. Познакомить их, ну и, в общем, как-то постараться наладить их общение, чтобы Карина не чувствовала себя неуютно. Хотя, если честно, я с трудом представляю себе ситуацию, в которой она будет чувствовать себя неуютно. Мне показалось, что пол ушел у меня из-под ног. Это вот таким вот образом он решил сообщить мне об отставке, сказав, что я должна ввести в курс дела свою преемницу? Да уж, мне надо было очень сильно попасть под обаяние этого мужчины, чтобы забыть о том, как жестко и резко он решает вопросы. Милым плюшевым мишкой, из которого можно вить веревки, он становится только для дочери. И то, что я несколько раз была тому свидетелем, вовсе не значит, что вся эта белизна и пушистость распространяется и на меня тоже. Я судорожно пыталась вспомнить, где мы с моей воспитанницей проштрафились. Разбитая ваза? Но там больше виновата не Карина, а ее рыжий питомец. Она действительно нечаянно. Синяк под глазом у мальчишки с игровой площадки? И опять же, это не наша вина. Мальчишка сам небезопасно висел на перекладине, а Карина просто проходила мимо и не несет никакой ответственности за то, что мужчины уже сворачивают в ее сторону шеи и попадают во всякие экстремальные ситуации. А может, эта мысль пришла в голову последней и была самой неприятной из всех? Может, случилось то, что в моей практике случалось уже неоднократно? Пассия молодого симпатичного отца затребовала, чтобы для девочки подыскали няню посерьезнее, поопытнее, то есть не такую молодую и цветущую. Зая запросто могла что-то такое сотворить. Ну что ж, мне остается только уйти достойно. «Да, конечно, я все сделаю», — не дрогнувшим голосом сказала я. «Отлично», — Станислав улыбнулся так радостно, как будто только что сделал мне подарок на день рождения. «Постарайтесь справиться пораньше, так, чтобы успеть до полудня». Вот ведь как, до полудня. В носу защипало. Странно, известие о том, что мне нашли замену, не взволновало меня так сильно, как понимание, что в этом доме мне осталось провести буквально несколько часов. Но если уж я спокойно согласилась передать дела, будет глупо устраивать сейчас истерику по поводу того, что нужно сделать это в первой половине дня. «Конечно. Как скажете», — ответила я и добавила. «Могу я спросить кое-что?» «Что?» — удивился Станислав. «Что я сделала не так?» «Вы?» Он смотрел на меня очень серьезно, так, словно бы сейчас собирался обвинить меня как минимум в краже столового серебра или даже в том, что мы на целых 2 урока отстали от программы по французскому. «Вы все делаете так, только совершенно не отдыхаете, даже перестали спускаться в кухню и пить свой чай, поэтому завтра у вас выходной». Я опустилась на стул. Теперь, когда опасность миновала, можно было перестать держать лицо. «А вы что подумали?» Он смотрел на меня с искренним непониманием. «Что вы меня увольняете?» «Увольняю? Если бы я сошел с ума и решил вас уволить, Карина жила бы меня сосвету. Как вам могло прийти такое в голову?» Я хотела ему сказать, что любому придет такое в голову, когда ему ни с того ни с сего велят обучать свою замену, но решила не говорить. «Спасибо большое. На самом деле я совершенно не устала, но если вы так настаиваете, с удовольствием воспользуюсь выходным». Станислав согласно кивнул. Я уже собиралась уходить из кабинета, когда он сказал вдогонку. «Саша, я слышал, у вас завтра выходной, а вы уже планировали что-нибудь на вечер?»